Глава 7. Поднявшись на второй этаж, где располагались комнаты для постояльцев, натолкнулась в узком коридоре на взъерошенного отца. Он устал, и это было заметно. День в душной трясущейся карете забрал у нас все силы. Но между тем папа пытался все держать в своих руках и, видимо, спешил уладить последние вопросы по нашему заселению, которые мы с Ульви уже и без него решили. «Папа?» Я жестом остановила его. «Ты куда?» «Айла?» Он недобро взглянул на хозяина таверны. «Ты почему ходишь одна? Где твой брат? Он сказал, что вы вместе». «Ульви внизу, а я оплатила наши комнаты и договорилась об ужине и завтраке». «Уже?» Он устало растер лицо. «Молодец». Его плечи опустились, словно с них груз сняли. «Все хорошо, пап». Я сжала его плечо и мягко развернула в сторону снятых комнат. «Отдыхай, мы все уже уладили». «Вам принесут ужин в номер». За моей спиной возник Ульви. «Мы посидим внизу, а потом поднимемся. Пойдем, Айла, покажу тебе комнату». Взяв меня под локоток, брат провел чуть вперед и отворил с виду не очень крепкую дверь. Моему взору предстало небольшое помещение. Кровать, стол, грубо сколоченная высокая лавка, на ней таз для умывания, рядом ведро воды. Как-то не так я представляла себе трактир с хорошей репутацией. Переступив порог, пнула носком ботинка мертвого жука и оглянулась на Ульви. Тот закатил очи к потолку и подтолкнул вперед, чтобы не заслоняло вход. «Здесь останавливаются ровно на одну ночь», — наставительно сообщил он то, что я и без него знала. «Клопов нет, кормят хорошо, в конюшнях чисто, цены приемлемые, разбойников нет, карманников и дам с низкой социальной ответственностью тоже». Я хмыкнула, вспомнив про магичек на прожарке и возмущающихся скрипом за стеной благородных дам. Что же? Подойдя к кровати, проверила матрас. Твердый и тонкий, как собачья подстилка. Простыня лежала поверх шерстяного одеяла, но главное, все это благоухало 300-летней драконессой. «Айла, ты с каких пор такая привереда?» Ульви покачал головой. «А уборная где?» — шепнула я недовольно. «Последняя дверь по коридору!» Брат указал рукой на выход. «Здесь кого попало не заселяют, сестра. Не переживай. Вот одежда, которую матушка сложила нам в дорогу». Он вручил мне небольшой узелок. «Умывайся, и я приду за тобой. Спустимся, послушаем музыку и поедим». Я поморщилась, но согласно кивнула. Ульви развернулся и, зажав свой скарб под мышкой, вышел. Дверь закрылась. Мгновенно испугавшись, я было ринулась к ней, но вовремя остановилась. «Мне ничего не угрожает», — шепнула сама себе. «Здесь никому нет до меня дела». Сев на кровать, покосилась на таз. Нужно хоть немного смыть с себя дорожную пыль. Отложив узелок, встала и тут же, услышав громкий смех во дворе, замерла. Неясная картина вспыхнула в моей голове. Окно, дерущиеся братья. Я с той самой ночи боялась оставаться одна. Рядом со мной всегда находился кто-то. Мама, папа, Ульви. Токи дремал на коврике у кровати темными ночами. Просыпаясь, я вздрагивала, опускала руку и на ощупь находила его мохнатую тушу. Со временем дом стал для меня крепостью. Но сейчас... Это незнакомое место пугало и отталкивало. Все эти чужие голоса, шаги за дверями, крики и смех с улицы, скрипы, стуки — все казалось враждебным. Хуже могла быть только мертвая тишина. Снова густой мужской гогот. Набравшись смелости, я обошла кровать и приоткрыла окно. Мужчины. Воины армии драконов. Они все так же толпились у двери и о чем-то весело трепались. Среди них я заметила и того, сероглазого. Мрачный, даже угрюмый, он стоял вроде и с ними, а вроде как и отдельно. «Генерал, вы с нами? Здесь неподалеку можно найти таких красоток». «Неинтересно», — ровно произнес дракон и отвернулся. «Генерал?» Я заинтересованно выглянула. Тяжелая черная распахнутая куртка, под ней темная рубаха-косоворотка, кожаные штаны, высокие грубые сапоги с отворотом, громадный меч за спиной, его в таверне я не заметила. На поясе ножны. Хм. Склонившись, поставила локоть на грязный подоконник и подперла голову кулаком. Перевела взгляд на мужественное лицо генерала. Он удачно стоял у столба с уличными масляными фонарями, что играло на руку моему взбудораженному любопытству. Ну надо же, цельный воевода. На его лице поблескивали серые чешуйки. На подбородке, над бровями, на висках немного. В каштановых волосах, свободно лежащих на широких плечах, легко различались светлые нити, на седину, которые ну совсем не походили. Интересно, какой окрас у его зверя? Серебряный дракон? Вполне возможно. А магия? Темный. Хм, как интригующе. Словно почувствовав, что его рассматривают, мужчина заозирался и резко поднял голову. Отводить взгляд и уж тем более отбегать от окна я и не думала. Криво усмехнувшись, продолжила нагло оценивающе пялиться на него. Дракон не смутился, сложил руки на груди и откинулся на высокий деревянный столб, упершись в него плечом. И все смотрел и смотрел, и, кажется, не на мое лицо. Вспомнив, какое декольте у платья, и прикинув, как низко я согнулась, вспыхнула и выровнялась. На его губах появилась примерская улыбочка. «Хам! Вот гад сероглазый! Генерал недоделанный!» «Айла, ночь на дворе, окно закрой, прохладно!» На тропинке появился Ульви. Видимо, он позаботился о нашей карете. «Приводи себя в порядок и спускайся, я жду тебя в зале». «Хорошо, заботливый ты мой!» Фыркнув, я бросила последний взгляд на генерала. Он все так же разглядывал меня. Только теперь хмурился. На его лбу залегла неглубокая складка. Не понравилось ему что-то, но не мое дело. Я попыталась отойти от окна, но проклятый бантик зацепился за здоровенный гвоздь, торчащий в подоконнике. «Лучший трактир», — говорили они. Проворчала я и дернула его, оторвав с концами. Пожав плечами, отцепила бант от гвоздя и выкинула в окно. Одной проблемой меньше. Платье от этого только выиграло. Плеснув в лицо воды, я взбодрилась и поспешила к брату. В зале стало оживленнее. Ульви сидел за дальним столом и уже активно работал ложкой. Заметив меня, он помахал рукой и указал на место рядом с собой. Я поспешила, куда позвали. Утка, картофель, тушеная в горшочке капуста, жареные кабачки и сырая морковь. «Овощи тебе!» Брат подвинул ко мне тарелки. «Ешь хорошо, выезжаем на рассвете. Лошадей нам сменят». «А чего с меня денег за эту трапезу не взяли?» «Да так». Я схватила ложку и загребла капусты. «Хозяин маг. Вот как свой своего бесплатно и угостил». И за корзину в дорогу монеты не взял. Ульви прищурился. «Он проникся моей душевной чистотой и сделал красивый подарок». «Оскорбил». «Нарвался на распрекрасную меня и откупился провизией». Ульви хрюкнул в кружку с морсом, но дальше расспрашивать не стал, слишком хорошо меня знал. Подняв голову, я снова поймала на себе пристальный взгляд угрюмого сероглазого генерала. Он сидел за два стола от нас и даже не делал вид, что его интересует ужин. Поняв, что я его заметила, мужчина поднялся и вышел из трактира. Чего хотел? Неясно. Как и сказал Ульви, в дверь моей комнаты постучали на рассвете. Мама властно содрала с меня одеяло и объявила подъем. Она и без стойки прекрасно справлялась. Я еле сползла с жесткого тонкого матраса и разогнула спину. Кошмар! Всю ночь проворочившись, я очень долго засыпала и в итоге чувствовала себя разбитым корытом. кое-как умывшись и натянув вместо нового вчерашнее зеленое дорожное платье уже без банта, выползла в коридор с узелком и натолкнулась на такого же помятого несчастного брата с мешками под глазами. Словно два умертвия, мы поковыляли по лестнице. Забрали у допротивного, счастливого и бодрого владельца трактира корзинки с едой. Поморщились и выползли на улицу. Холодный ветер немного взбодрил. Вокруг пахло свежестью и травой, на ботинке оседала роса. Наш кучер вывез карету и выдвинул лесенку. При этом он довольно щурился и с аппетитом уничтожал пирожок с картошкой. Скривившись, я залезла внутрь и, поставив нашу снеть на пол, откинулась на спинку. Рядом лежало серое шерстяное одеяло. Развернув его, укуталась и снова бросила взгляд на возницу. Он ел очередной пирожок. «Терпеть не могу таких людей!» Солнце еще из-за крон деревьев не показалось, а они уже бодры, веселы и с хорошим аппетитом. Рядом со мной пристроился Ульви и потянул на себя край одеяла. Укутавшись, опустил голову на мое плечо и нагло засопел. Мне ничего не оставалось, как ждать замешкавшихся родителей. Через час мы выехали на тракт. Доедая без особого аппетита овощи, завернутые в тонкую хлебную лепешку, я покосилась на матушку. Она казалась очень бледной, отец заметно волновался. Ульви тоже постоянно дергал манжеты сюртука. Его отпустила дремота, и он все еще не решался приступить к завтраку. Брат следил за состоянием мамы, и ему было не до содержимого корзинок. Все это в целом настораживало. Если мы подцепили в трактире какую-то хворь, то ох, как несладко нам будет в пути-то. Главное, чтобы не слабость живота. Это же просто ужас. «Мама, может, тебе водички?» Негромко предложил Ульви, увидев, как она морщится, словно ее тошнит. Я тут же, склонившись, вытащила бурдюк и протянула ей. «Нет, милая», — она покачала головой. «Но что-то я действительно плохо переношу это путешествие. Никогда такого не было». «Ульви, ты же целитель!» — проворчала я на брата. «Я уже пробовал помочь», — пробормотал он в ответ. «Вроде все прошло, но недуг вернулся. Я не понимаю». «А я говорила, учись! Не хочешь быть лекарем — твое право! Но для себя, для семьи!» Взволнованная состоянием любимой матушки, я готова была рвать и метать. «Может, ты и права?» Первый раз за все время согласился он со мной. «Вернемся в город, и я подумаю над возобновлением учебы». «Я тебя вообще не понимаю, сынок!» Отец тяжело вздохнул. «Пока мы с мамой еще молоды и полны сил, мы вполне потянем вас с Айлой. Сколько раз говорил, учись, открывай свой лекарский дом с лавкой, вставай на ноги. Но ты все мечешься. Тебе магией дано людей лечить, сынок. Разве есть благороднее ремесло?» «Отец...» Ульви поджал губы. «Я хочу чего-то большего». «Иди в Академию магии и учи целительству», — наседала я на него. «Но прежде овладей профессией сам. Чем тебе невысокая?» Мама открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же прижала ладонь к губам. Побледнев, она сдерживала рвотные позывы, и это мгновенно напугало всех нас. «Возница, остановите карету!» — прокричала я и, подскочив на ноги, постучала по небольшому оконцу за своей спиной. «Быстро!» Меня услышали. Снаружи раздался хриплый окрик, и лошади сбавили ход. Мы остановились. Ульви распахнул дверь, спрыгнул, рывком выдвинул лестницу и помог маме выбраться. «Папа!» — в моем голосе зазвенел страх. «Ее же просто укачало, правда?» Я взглянула на него с такой надеждой, а у самой руки затряслись от страха. Больше всего в жизни я боялась потерять кого-то из своей семьи. «Пап, ответь!» «Все хорошо, доченька». Мы выбрались наружу вслед за остальными. Укачала ее. Как приедем, сразу лекарю ее покажем. И с Ульви я теперь не слезу. Хватит дурить. Пусть развивает то, что ему дано. Немного прогулявшись по обочине тракта, мы вновь усадили матушку в карету, положив ей под ноги подушку. Распахнули шторы, чтобы воздух заходил, и вручили бурдюк с водой. Как ни странно, но ей стало легче. Бледность ушла, и словно не было этой утренней тошноты. Карета двинулась дальше. Тревога отступила. Ульви наконец-то запустил руку в корзину и вытащил завернутое в лепешку мясо куриной грудки. Вечерело. Появились приставучие комары, в животе урчало от голода. Корзинки давно опустели, а приличной таверны на пути так и не возникло. Но хуже всего, что это дядюшкино поместье все никак не появлялось на горизонте. Мама тихо дремала. Ульви читал контрабандой проникшую в карету книгу по строению организма взрослых драконов. Прикинув, что чтиво все же полезное, не стала отбирать у него этот талмуд. Отец все чаще выглядывал в окно. «Ну, скоро уже!» — поконючила я. «Айла, ты спрашиваешь это каждые 5 минут!» — проворчал он. «Так ты не отвечаешь то, что я хочу услышать!» — всплеснула я руками. «Наверное, потому что еще не прибыли!» — усмехнулся брат. «Ой, а ты бы так ехал и ехал!» — съязвила я. «Не жалуюсь!» — фыркнул он и перелистнул страницу. «Зануда!» — рявкнула я и снова высунулась в окно. «Нет, просто увлеченный!» — прилетела в ответ. «И тебе советую завести хобби!» «А у меня оно есть!» — пробурчала, не оборачиваясь. «Я тебе избранную ищу!» «Лучше вышивай!» — шикнул брат. «И не мечтай! Дети!» Шепотом рявкнул отец. «Маму разбудите!» Мы смолкли. Я продолжала выглядывать в окно и медленно закипать. Деревья, кусты, грибок, пенек, дерево, еще дерево. «Ну так приехали!» Простонала я, глядя на колючий куст. «Айла, я сам здесь никогда не был!» Процедил отец. «Боюсь, вдруг свернули не туда!» «Может, остановим кого на тракте и спросим?» Я обернулась. «Возница-то наш тоже не местный!» Отец протянул руку и открыл оконце за моей спиной. «Харс, мы не заплутали?» «Нет, господин!» — прокричал извозчик. «Просто я стараюсь не гнать, чтобы Оре плохо не стало. Скоро уже, буквально за поворотом, после виноградников!» «Темнеет!» — неуверенно пробормотала я. «А разбойников здесь нет?» «Нет, юная Ора», — уже тише прогласил возница. «Дорога безопасна». Немного успокоившись, я села ровнее и снова покосилась в окно. Раз дерево, два дерева, пенек, кустик. Цветочек красный, цветочек синий. Главное, не сойти с ума от этой монотонности. Мы свернули, и действительно показались виноградники. Огромные поля, стройные ряды, лозы. «Твой брат винодел?» Я взглянула на отца. «Да мы не часто переписывались», — он пожал плечами. «Возможно, он занялся чем-то помимо арендаторства». Усмехнувшись, я сообразила, что папа тоже сам не знает, куда едет и что там у кого сейчас и как. Война разорвала все семейные связи, и, кажется, пора их восстанавливать. Смеркалось, когда карета наконец выкатилась на широкую дорогу, ведущую к огромному поместью. «Да, наш дом явно уступал этому в размерах, что немного укололо мое самолюбие. Увы, детская привычка мерить благо золотом и габаритами никуда не делась. Происхождение сказывалось». Вот и сейчас я внимательно рассматривала открывшийся взору дом, подмечая мелкие детали. 3 этажа, несколько пристроек, ровная каменная кладка, высокие фасады, узкие окна-арки. Просторные балконы-террасы, украшенные колоннами, покатая черепичная крыша. Не бедненько. Окончательно меня добила скульптура парящего дракона над широким центральным крыльцом. Пыль в глаза владелец этого дома пускать любил. Позади виднелся сад. Мой слух уловил журчание воды. Фонтаны. С другой стороны дома, чуть поодаль, чернела деревянная сцена для актеров. Ага, спектакли устраивают. Наверное, и место для музыкантов есть. Празднования на открытом воздухе всегда были в почете у драконов. Я повела носом. Мм. Вокруг витал аромат жареного на открытом огне мяса. В животе заурчало. Я прищурилась и осмотрела дядюшкины хоромы еще раз, сознательно выискивая недостатки. Во мне взыграла противность. Все лучшее должно быть у нашей семьи, и точка. Не знаю почему, но еще будучи незнакома с этим дядей Сеттом, я уже недолюбливала его. Странная реакция на неведомого мне дракона, но какая есть. Да, признаю, добротный домина. Я ожидала чего-то намного скромнее. За ним явно следят, но вот забор, сложенный из глиняного кирпича, остро нуждается в побелке. Кованые врата простоваты. Дорога к поместью местами разбита. Наша карета то и дело подскакивала на колдобинах. Да, не хватает у хозяина времени на все. Мы въехали в широкий внутренний двор. Кучер что-то негромко прокричал, и карета, сделав круг, медленно остановилась. Здесь уже стояли еще несколько экипажей. Ага, значит, не могут так сразу разместить их все. Не предусмотрели. Вокруг суетился народ, Оры и Арины. Их многочисленные отпрыски. Я сходу зацепила взглядом несколько молодых дев. Ну и ящерицы на морду лица. Нет, у льви нужно что-то в разы красивее. Чего моих племянников такими физиономиями портить? Из-за ближайшей кареты вышла еще одна юная Ора. Хм, нет, уж лучше у льви и вовсе холостым останется, чем такое. Как-то не густо с красавицами. Свезли сюда все, что в старых девах завалялось, что ли? Хотя, если вспомнить, что речь шла о договорном браке, то вполне может быть и такое. Бедный генерал. Да он обратно на войну сбежит, как только таких невест увидит. Я пакостно хихикнула в кулак и снова покосилась на дом. У центрального крыльца пустовала клумба. Ни цветочка, ни кустика. Голая, неперекопанная земля. «А этот дядя не женат, правильно?» Спросила я то, что и так было очевидно. Чувствовалось, что женской руки дому не хватает. «Его избранная умерла во время родов», — тихо ответил отец. Брат всегда выступал за чистоту драконьей крови и не стал звать повитуху-магичку. К сожалению, это оказалось ужасной ошибкой. Открылось кровотечение. Пока все метались в поисках хоть какого-нибудь целителя, она умерла. Это был удар для Сета. Он тяжело это перенес. «А-а-а!» Я взглянула на отца. «То есть он маг-ненавистник? Вот до такой степени, что жену сгубил? А ты привез меня сюда в гости?» Сглотнув, зыркнула на матушку. «Это что за новости такие по приезде? Я уже хочу обратно домой к Токи». «Айла, столько лет прошло!» — вмешался Ульви. «Он наверняка изменился». «А если нет?» Мой звонкий писк разбудил маму. Распахнув глаза, она нахмурилась и, прищурившись, уставилась на мужа. «Я чего-то не знаю о Сете, дорогой». «Боги! Халима!» Отец возвел очи к небу. «Захария, он что, из этих фанатиков?» — дожимала его маман. «Да привез бы я дочь сюда!» Он развел руками и тяжело вздохнул. «Ну нет, конечно. Просто не доверял Сет магам, считал их низшей расой». Он как-то запнулся и притих. «Низший, значит?» — зацепила главную мысль мама. «Ты мне об этом не говорил». «Да, милая. Ну, это не веселая сказка, о которой повествуют перед сном». Папа оправдывался. «Столько лет прошло». «Что-то мне этот дядя уже заочно не нравится», — пробормотала я и открыла дверь кареты. Возница тут же выдвинул лестницу. Спустившись, я прошлась неторопливо вперед до каменной дорожки, уходящей куда-то за дом. Покрутила головой и тут же охнула, отскочив. Буквально в шаге от меня лихо на всех парах промчался всадник. «Смотри, куда прешь!» Крик вырвался раньше, чем я вспомнила о приличиях. Всадник натянул поводья, и лошадь пошла шагом. Развернувшись, дракон смерил меня уже знакомым высокомерным взглядом серебряных очей. «Какая неприятная встреча!» — прорычала я, хватаясь за грудь, чтобы унять бешено скачущее с испуга сердце. «Пожелала бы вам, неуважаемый, расшибиться на полном скаку! Да лошадь жалко! Что она виновата, что на нее такого остолопа усадили?» Дракон смутился. На его лице отразилось не только узнавание, но и искреннее удивление. Он спешился и сделал нерешительный шаг ко мне. Замер. Запустив руку в густые длинные волосы, нахмурился. Его взгляд стал острее и пристальнее. «Айла! Не стой там столбом, а помоги мне!» — окрикнул меня Ульви. «Иду!» Я еще раз взглянула на дракона. Он отступил, передернул плечами и, схватив поводья, поспешно удалился. «Мог бы извиниться, язык бы не отсох!» Прогорланила я ему вдогонку и пошла к брату, объясняющему слуге, куда девать наши чемоданы.